Звездолет медленно опускался все ниже и ниже. С жадным любопытством друзья всматривались в оранжевый остров. Они не видели ни на нем, ни вокруг него никаких признаков, что обитатели планеты готовятся встретить вернувшийся звездолет. Они хорошо знали, что калистяне все эти годы с нетерпением ждали Диегони и его спутников. А теперь, когда они узнали, что на корабле находятся двое людей другого мира, это нетерпение увеличилось во много раз. Остров, море и воздух были пустынны. «А разве вас не будут встречать?» — спросил Широков у Синьга, стоявшего рядом с ним. «Будут, но не здесь», — ответил Гисянь, услышавший вопрос. «На острове нас встретят только работники космической станции». Диегонь протянул руку и повернул рукоятку на пульте. Изображение на экране, возле которого стояли Широков и Синеев, дрогнуло, и вдруг весь остров со стремительной быстротой помчался навстречу. Через несколько мгновений показались здания, приблизились вплотную, исчезли за краями экрана. И вот перед ними в двух шагах мраморная арка. Они увидели по бокам две скульптуры и группу калистян, которые, казалось, смотрели прямо на них. «Вот мой отец», — раздался позади Широкого голос Дьенги. Ее тонкая рука протянулась к экрану, указывая на человека, стоявшего рядом с высоким стариком, опиравшимся на толстую трость. Широков вздрогнул. В последнее время, когда Дьенги была близко, он испытывал волнение и какую-то непонятную тревогу. Диегонь попросил Миньоне сменить его и подошел к экрану. Все расступились, и командир корабля около минуты всматривался в лицо своего сына, которого он не видел так долго. Что происходило в его душе? Какие чувства испытывал он в эту минуту? Суровое лицо с резкими выразительными чертами было таким же, как всегда. Он повернулся и отошел к пульту. «А это, вероятно, Женьсинг?» — спросил Широков, снова подходя к экрану. «Да, это сам Женьсинг», — ответила Дьенни, подчеркивая слово «сам». Широков и Синяев уже много слышали о Женьсинге, о котором все калистяне говорили с глубоким уважением, внимательно рассматривали знаменитого ученого, крупного инженера и первого калистянина, достигшего соседних планет. «Но он не кажется старым», — заметил Синяев. «А вместе с тем ему 71 год», — сказал Синьк. 142 по-нашему», — подумал Широков. Изображение дрогнуло и с молниеносной быстротой вернулось на прежнее место. Арка и группа встречающих исчезли из глаз. «Вас будет встречать все население планеты», — сказал Гисянь. Широков вопросительно посмотрел на него. Совсем недавно он помнил, Гисянь говорил другое. «Очень просто», — пояснил молодой врач. «На станции мощная объединета, на всех экранах, а у нас нет ни одного дома без экрана. Смогут видеть наш финиш». «Если ваши домашние экраны так же совершенны, как эти, — сказал Синяев. — Нисколько не хуже, — сказал Мьянёнь. — Никакого сравнения, — улыбаясь, поправил Гисянь. — Вы все забываете, что отсутствовали 11 лет. На Каллисто многое успело измениться. — Верно, верно, мы не годимся для роли проводников. Нам самим придется со многим знакомиться. Казавшийся издали небольшим, оранжевый остров быстро увеличивался. Звездолет опустился на высоту 100 метров. Кольца виньета станции, исчезнувшие за горизонтом, когда корабль приблизился к Земле, снова показались. Еще несколько минут, и белый шар повис над обширной площадкой ракетодрома. Космический рейс закончился. 803-й день 2387 года, торжественно произнес Мьянёнь, звездолет взял старт с этого самого места, которое находится сейчас под нами. В 433 день 2392 года мы ступили на поверхность Земли и провели на ней 290 дней по нашему счету. В 23 день 2393 года корабль покинул Землю и начал обратный путь. И вот сегодня, в 476 день 2398 года, мы вернулись на Каллисто. Звездолет находился в пути по времени, протекшем на Каллисто 11 лет и 393 дня, пролетев за это время круглым числом 164 триллиона 1 миллиард 230 миллионов километров. Мысленно перевел Синяев. «От всего сердца поздравляем вас с окончанием вашего героического полета», — сказал Широков. «А вас, — ответил Мьянь-Нёнь, — поздравляем с окончанием первой половины и прилетом на Каллисто». Корабль медленно и плавно опускался. Его двигатели работали с исполинской силой, удерживая тысячетонную тяжесть от падения. Чудовищный ураган обрушился на землю, но воздух вокруг корабля был чист и прозрачен. Площадка, на которой опускался звездолет, была так чиста, что ни малейших следов поднятой пыли не было видно. Никто не почувствовал толчка. Белый шар коснулся родной земли совершенно незаметно. Дегунь выключил двигатели, сослужившие свою последнюю службу, и встал. Все повернулись к нему. Несколько минут в центральном посту царила какая-то особенная торжественная тишина. Все молчали. Широков и Синяев обнялись и поцеловались. Цель достигнута. Звездолет неподвижно стоял на поверхности Каллисто. Первый час в чужом мире. От здания Бьянета-станции к кораблю, стоявшему в центре площадки, быстро приближался простой с виду, но совершенно непонятный для непосвященного в тайну его конструкции человека экипаж с шестью каллистянами. Это была как будто лодка, сделанная из гофрированного материала нежно-голубого цвета. Ее дно было плоско, а борта низки. Сверху лодка была закрыта прозрачным и почти невидимым сплошным колпаком, без каких-либо отверстий, через которые можно было бы войти в нее и выйти. Странный экипаж двигался у самой земли, не касаясь ее. Он летел по воздуху на высоте нескольких сантиметров, но крыльев у него не было. Аппаратом никто не управлял, не было ни штурвала, ни ручек, ни педалей, ни кнопок, ничего. Не было и двигателя, по крайней мере, его нигде нельзя было заметить. Впереди сидели Вьек Дьягонь и Жэнь Синь. Остальные четверо расположились сзади. Экипаж летел быстро, иногда он плавно поднимался, встретив неровность почвы, но, перелетев препятствие, опускался опять, почти вплотную к земле. Пассажиры молчали, не спуская глаз с приближавшейся громадой космического корабля. На его вершине виднелось 10 человек. Шестеро было уже внизу. Лодка остановилась, но осталась висеть в воздухе. Прозрачный колпак поднялся на четырех тонких серебристых стержнях. Пассажиры вышли. Аппарат слегка покачнулся и снова встал прямо, оставаясь неподвижно висеть на невидимых нитях, на которых он, как невольно казалось, был подвешен неизвестно к чему. Один из членов экипажа звездолета спустился на землю у самой лодки. Он снял крылья и повернулся. Шестеро каллистян сразу увидели, что перед ними один из обитателей Земли, о которых вся Каллисто только и говорила за последнее время. С жадным вниманием Жэнь Синь и его спутники рассматривали гостя. Человек Земли был одет в необычайный костюм, но кроме этого костюма и цвета кожи ничем не отличался от обыкновенного каллистянина. Это был самый настоящий Мьяньк. Его глаза были закрыты темными очками. Я почему-то всегда думал, что обитатели других миров не могут быть похожи на нас, тихо сказал Вьек-Дегонь. Вы же знали, что эти на нас похожи, ответил Жэнь-Синг. Пришелец от Мьяньи улыбнулся красными губами. Когда-то мы думали так же, сказал он по-калистянски. Но прилет вашего корабля на землю показал, что такое мнение ошибочно. Меня зовут Георгий Синяев, а это, — прибавил он, указывая на кого-то позади них, — мой друг Петр Широков.